Но вот другие тексты, которые мы исследуем, на ту же самую тему анализируем, сопоставляем, они все ставят на свои места. Поэтому никогда на одном тексте Писания нельзя строить никакое учение и утверждение. Всегда Господь дает еще другие тексты на ту же самую тему и касательно того же самого события. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, и видя землетрясение, и все бывшие устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий. Вот это место очень интересно. Вот для того, чтобы вот некоторые категории людей из этого общества могли сказать, что это Сын Божий, надо было, чтобы земля потрясла, гробы отверзлись. Меньшим нельзя было достигнуть их. Какую же таки силу ослепляющую имеет грех? Мы об этом не раз говорили. И вы сами были свидетелями, когда грешили, были как все равно в полутьме. Какое-то наваждение. А когда уже сделали, все, открыли глаза. Четко, ясно. А что же это такое? А что-то мы сделали. А что-то я сделал. А что-то нам посоветовали. Потому что Священное Писание говорит, у них Бог века сего ослепил что? Умы. Умы могут быть слепыми под воздействием этих сатанинских смущающих сил. И вот для того, чтобы сотник и бывшие рядом с ним, которые стерегли Иисуса, могли сказать, что это Сын Божий, вот что должно было совершиться. А дальше уже шли, бья себя в грудь, помните, и говорили, воистину этот человек был праведник. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина, и Мария, мать Якова и Иосии, и мать сыновей Заведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Арамафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. И пришел к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И взяв тело, Иосиф оббил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень, к двери гроба удалился. Исполнилось слово Писание. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха. В то время и Бог следовал тем обычаям, которые были, считалось большим позором, если человека не хоронили или хоронили в простонародных гробницах или вместе с разбойниками. И особой почестью было хоронить в новом гробе. И вообще вот эти почести, в знак того, что Иисус никогда не был преступником, а именно за преступника умер, то все это ему сделали. Оказалось, на этот случай был Иосиф из Аримафеи, который как-то нигде не фигурировал, и о нем мало кто говорил, но Никодим там где-то выступает. Оказалось, он был ученик, и когда надо было сделать решительное дело, он не побоялся. Знаете, надо было иметь мужество, чтобы пойти просить тело Иисуса. Это же было тело преступника. Ну, люди считали так. И здесь можно было подвергнуться репрессиям со стороны священников, фарисеев и так далее, со стороны правительства. И он ни на что не посмотрел. Он был ученик. Он пришел и просил тело Иисусова. И Пилат приказал, что отдать тело. Когда-то очень Бонки хорошо сказал на эту тему. Когда он был живой, его не отдавали, а мертвого Иисуса, пожалуйста, берите. Как и мертвое служение. Дьявол его не боится. Мертвого служения, обрадного служения. Просто религии он не боится. С одной стороны, он воюет даже против религии тоже. Но он не особо ее боится. Он боится живых христиан, там, где есть жизнь. А мертвые, пожалуйста, берите. Были же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, то суббота, значит. Вот у Библии очень интересный язык. Не пишут, что в субботу, а день, который следует за пятницей. Собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имейте стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. То есть все со стороны дьявола и со стороны людей было сделано, чтобы Иисус не воскрес. А священники, первые священники, несмотря на то, что была суббота, и им закон предписывал, как можно меньше делать и двигаться, но они все-таки пренебрегли всем этим. И пошли просить правителя, поставь стражу. Я не сомневаюсь, что у Пилата была стража. Но он настолько был огорчен вот этим поступком, сказал: «Имейте стражу, идите и охраняйте. Ставьте и делайте, что вы хотите». И для них это было нарушением закона, они не имели права это делать. Они не имели права ставить какую-то стражу. Это была суббота. Но они это делали, потому что они не столько боялись Бога, не столько хотели угодить Богу, сколько хотели расправиться со Христом и довести дело до конца. Мы, говорит, вспомнили, что этот обманщик, когда был еще в живых, говорил, что я после 3 дней воскрес, поэтому прикажи охранять. Дай стражу. Говорит, имейте сами стражу, идите и охраняйте. Они пошли, проложили камень. А камень, вы, наверное, знаете, это был не просто там кусочек камня, который в руке, это был огромный валун, круглый обычно делали. Ставили желоб, чтобы скатить его. Это было очень трудно делать, и никто не мог в одиночку сделать. И, короче говоря, основательно все делали. И камню печать приложили. Вы помните, и стражу поставили. То есть предприняли все меры, чтобы Иисус Христос не воскрес, чтобы его не украли. По прошествии же субботы, это 28 глава. На рассвете 1-го дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. То есть все это было сделано уже не руками людей, а руками ангелов. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Если будем читать других евангелистов, то найдем, что женщины очень переживали, кто отвалит камень от двери гроба. Второе, что можно заметить, что никто вот в то время, после таких событий, не мог праздновать субботу по-настоящему. Потому что суббота – это день покоя. Поэтому никто, ни книжники, ни фарисеи, ни ученики Иисуса Христа, ни женщины не могли праздновать субботу. Это было невозможно. Да ее уже и не надо было праздновать. Наступал другой день – день воскрешения. День, когда произошло особенное событие. Иисус Христос воскрес из мертвых. И воскрес в новом теле, чтобы уже больше никогда не умирать. До этого тоже были воскрешения мертвых. Сын Наинской вдовы, потом Лазар. Потом, значит, еще раньше, там в Ветхом Завете, во время Ильи, во время Елисея, эти были события. Но эти люди воскресали в своих телах и опять умирали. А вот воскрешение Христа было в новом теле, чтобы впоследствии никогда больше не умирать. Чтобы никогда больше не умирать. Конечно, еще раз повторяю, ангелы, которые пришли, они, естественно, открылись людям в том образе, в котором они привыкли воспринимать ангелов. Но еще раз прошу заметить, и это будет важно, потому что мне не так давно приходилось с одним братом говорить, он напрямую сказал, что если говорят, что видели Христа или Бога, это заблуждение, это невозможно, этого никто не может видеть, потому что написано, Бога никто никогда не видел и видеть не может. С одной стороны, это так. Таким, каким он есть, никто его никогда не видел и видеть не может. Но так, как он, так сказать, еще в своих планах решил открываться человеку, он является и говорит. И мы знаем, что это Христос, что это Бог, а это ангел. Вы поняли вот эту деталь одну? Вот таким, каким он есть на самом деле, никто никогда его не видел и видеть не может. Почему? Потому что вся вселенная имеет дело с Иисусом Христом, с Его Словом, который, с одной стороны, является отображением самого Бога, но Бог всегда за кадром остается. И вот когда мы читаем 6 главу Исаии, что в год смерти царя Ози видел я Господа, я уже не цитирую, вы помните это место, то Иоанн говорит, это ангелы перед Христом летали, как единородные от Отца. Вот вам это доступно, что я говорю? Вся вселенная и ангелы имеют дело со Христом, с Его Словом, со Словом Бога Отца. Сам Он постоянно остается за кадром. Его никто никогда не видел и видеть не может. Почему? Потому что все остальное, что существует, начиная с самых высших чинов ангелов, есть творение Божье. А Иисус есть единородный от Отца, рожденный. Это мысль Божия, это Слово Божие. И так и написано. Вот я один, кто Отца знаю. А творение может видеть своего Творца так, как он определил открываться ему. Потому что это творение. И ни одно самое могущественное творение не может сравняться со своим Творцом. Никогда вот эта кафедра или ваш стол не сможет понять вас. Потому что это вещи, сделанные руками нашими. А мы тоже живые вещи, но мы вещи. Поэтому, когда мы читаем об ангелах, о Боге, в одном месте найдете, что никто не видел, видеть не может, в другом месте я видел, вы никогда не смущаетесь, это нормальное явление. Да, так было. Таким, каким он есть. Его никто никогда не видел, видеть не может. А так вот открылся, да, вполне могло бы быть. Я простой пример приведу. Я бы мог сегодня переодеться, загримироваться. Вы меня бы видели бы, я бы говорил бы, но не таким, каким я есть. И тогда можно было бы сказать, что не видели и видели. И говорил, и не говорил. Поэтому вот в этом смысле слова надо хорошо понять вот эту истину, что ангелы, да? Конечно, дело вот в чем, что наполняет собой Бог все. Если бы, в общем, ангелы очень быстро двигаются, но не могут быть сразу во всех местах. Они движутся со скоростью мысли. Они умеют концентрировать мысль. То Бог наполняет собой всю эту вселенную своей силой. Мы просто недавно говорили. Та же самая материя. Ведь по сути дела, она же, когда мы начинаем рассматривать сперва на молекулярном уровне, потом на уровне атома, потом электроны, протоны, нейтроны, квазитроны, позитроны, и там даже в ничто переходит все. И чем дальше, тем мельче. Но все оно вращается, все оно двигается какой-то силой. Вы понимаете? И эта сила, есть Бог, наполняющий собой все. Стоит только остановить движение, допустим, тех же самых электронов вокруг ядра, все начинает рушиться. И вы знаете, даже самый такой быстро разлагающийся материал, это, наверное, ядерная бомба с него сделаны. Это самый легкий материал, который разлагается. Какое колоссальное количество энергии он выделяет. Если бы сегодня Бог освободил силы, которые сейчас вот этот стол, наверное, всю землю можно было бы спалить. Если этот самый уран, который разлагается, то быстрее всего разлагается. Он испепеляет все вокруг себя. То что можно было бы сделать с камня, который сегодня действительно и разбить-то трудно? Поэтому нам сегодня это неудобно-вразумительно, как это происходит. Но Бог наполняет собой все. Он постоянно во всех местах одновременно. Вот почему нам трудно его понять. Вот почему нам трудно сегодня сообразить. Может быть, я повторюсь. Может быть, кого-то уже и надоест. Но я помню, когда пришло дело, когда Света там что-то стала бояться. Я не, знаете, как женщины еще боятся. Боятся темноты, боятся света. Боятся быть на улице, боятся быть дома, особенно когда никого нету. Это, наверное, нормально для женщин, не знаю как. Я никогда женщиной не был и не понимаю этого. Для верующего это ненормально. Да, для верующего это ненормально. Но тогда мы вообще ненормальные бываем часто. Не один раз в день. Но это правильно сестра сказала, это ненормально. Тогда давайте будем признаваться, что мы не всегда нормальные. Вот. Это тоже правда. И я тогда вспомнил, когда однажды Бог стал говорить и сказал, вот меня во Вселенной, Христос о себе говорил, потому что вся Вселенная вращается вокруг Него. Вот все эти миллиарды миров, которые мы сегодня знаем, они вращаются вокруг Христа, каждый на своей орбите. Это нам сегодня трудно вообразить. Эти миллиарды световых лет, миллионы, и Он в центре держит все силой Своего Слова. Ну как это понять? Это невозможно понять. Это просто надо поверить, а как вообразить, это невозможно. И значит, Христос, когда стал говорить, то сказал так, у меня во Вселенной есть звезды, одна из которых больше, чем вся ваша Солнечная система, а свет от нее одной больше, чем свет всех звезд вашей системы и того Млечного Пути, который вы видите над собою. Ну, представляете, звезды это значит созвездия. У меня вообще эту голову не укладывается. Ну, как это может быть так? Ну, это так. И Христос, который был распят когда-то, именно сам сегодня держит все силой своего слова. Человек говорит, а что ж ты мне раньше не сказал, я бы тогда не боялась. Иногда это надо. А что ж ты вот раньше мне не сказал? Ты у меня не спрашивала, как же я могу тебе рассказывать, если ты не спрашиваешь. И поэтому, вот почему трудно сегодня понять его. Да не то, что трудно, невозможно понять его. Ну как понять вот такие вещи? Кажется, Земля – это уже нечто огромное. А взять одну звезду, всю нашу Солнечную систему, там Плутон, Нептун, и не знаю еще что-то, да взять этот Млечный Путь, который над нами, и эта звезда больше – я вообще не понимаю, как это понимать можно. И поэтому, действительно, когда мы читаем Библию, мы просто иногда верим. Верим мы все, а разумом ну, никак не можешь постигнуть, как это так может быть. Мы просто верим, так написано. Ну, а расскажи как. Ну, не понимаю как, но написано так. Не понимаю. И никогда не пойму, наверное. И никогда, наверное, не пойму. Может быть, в вечности, когда кругозор расширится, когда будет все другое, может быть, пойму. А так вообще, как понять? Не знаю, как это понять. Поэтому наш компьютер очень маленький, вот этот вот, чтобы обрабатывать такую информацию и понимать то, что существует на самом деле сегодня. Поэтому мы имеем дело не просто с человеком, а с могущественной личностью, которую даже себе представить трудно. А ведь мы говорим, что Иисус-то равен Богу, потому что Отец вложил самого себя в Него и выражается в Нем. Поэтому просто разум капитулирует, и все, и иногда страшно думать даже, рассуждать над такими вещами. Ну, а мы можем часто учить Бога, что ты не так зарабил, да? Ты просто, недочёпа во многих вопросах. Своим поведением мы говорим. Мы это не говорим открыто. Знаем, что это будет ересь. А вот живем так, что мы его так и называем. Почему ты так, да почему ты так? А я хотел вот так, а ты мне дал так. Так бывает? И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых, предварает вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам. И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же они шли возвестить ученикам его, еще Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». То есть Библия говорит, что и братья его, у него были родные братья, никакие они не двоюродные были, и не троюродные. И Библия говорит, что Иисус был первенец, помните? А если первенец, значит и другие были. Нельзя произносить первенец, если нету других, единственный. Единственный. И о Христе написано, что он единственный, да? Что нету следующего, что Христа еще чего-то. Божий Сын. И потому вот здесь он говорит: скажите и братьям моим. Потому что Писание говорит: ибо и братья его не веровали в него. Жили, видели. И, наверное, братьям, но было и труднее поверить. Иисус говорил: пророк не бывает без чести. Разве только в своем доме, в своем отечестве и в своей церкви. Куда-нибудь зайди: о, брат приехал. Кидают еще, бегут. А у себя дома, говорит, ты ж мы же его знаем. Я говорю: то уши длинные, то усы длинные. То он там не зашел не с той стороны, то щел не так, как надо, и все. А вы знаете, для такого служения люди все замечают и все видят. И трудно верить. А люди есть люди. Поэтому вот так и бывает иногда. Говорят, и братья его не веровали. Хотя я думаю, что соблазно он никому... Для многих это было соблазном. Да он, говорит, Мессия. Да мы его Марию знаем, мать, мы отца знаем. Он, вот окна и двери вон и наделали нам. То Мессия нам двери ставить будет. Ну, я немножко развиваю эту самую мысль. Да мы, говорит, его знаем братьев по именам, сестры между нами. И это Мессия. Да еще нигде не учился в придачу. Какой может быть Мессия? Че-то он там кончал какие-то школы. Эти книжники, их не так много было в Израиле, где-то 3000, не так просто было быть книжником. Он должен был всю Библию или пятикнижие наизусть знать в любое время дня и ночи. А этот нигде не учился. Как он может быть Мессией? И соблазнялись о нем написано. Потому, чтобы соблазнить людей, много не надо. Надо, ну, просто рассмотреть как человека, и все. Это в нашем понимании, что если это сосуд, то это должен быть ангел и еще что-нибудь. А это люди. Соблазнялись о нем. Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященника во всем бывшем. И еще и собравшись со старейшинами, и, сделавши совещание, довольно денег дали воинам. И сказали: скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим. Они, взявши деньги, поступили, как научены были. И пронесло слово все между иудеями до сего дня. Это же сознательный обман был. Поэтому вот еще одно подтверждение, что эти люди знали, что делали. Если бы они не знали, что делали, и вдруг обнаружили, что он в самом деле воскрес, надо было каяться. Но для них уже не существовало никаких моральных рамок. Они совершили преступление. Надо было убирать следы. И еще одно подтверждение, что корень всех зол есть что? И здесь деньги. Призвали и сказали: дали много денег. Думаю, немало дали. Почему они мало дали? Потому что если в римской армии воин, который охранял объект, спал, ему тут же снимали голову. Там была очень жесткая и суровая дисциплина. И, наверное, много дали денег, когда они рискнули головой. Правда, еще заручились поддержкой, что если слух дойдет до правителя, то мы его убедим, и вас от неприятностей избавим. И они пошли и умножили когорту обманщиков. Пошли и говорили. Тоже обман, правда? Сами присутствовали, сами видели, и за деньги корень всех зол. Пошли и говорили, что да, мы уснули. Пришли ученики ночью и украли его. И вот это слово, вот насколько ложь имеет силу в нашем лживом мире. И это слово пронеслось между всеми иудеями и даже до сего дня. И я не ошибусь, если скажу, и даже до сего дня. Вот там, когда было написано, то, наверное, 2000 лет назад почти было. Но то и сегодня по-настоящему звучит, до сего дня. И ж не признают Мессию, Иисуса за Мессию. Ну, мещанские евреи, да. Очень маленькое число, малое количество. А в общем-то не признают. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизивши, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, креща их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот эти слова Иисус сказал. Не во время Ветхого Завета, я обращаю особое внимание. Он сказал уже именно после своей смерти.